Эти планы петренковского отряда меня тревожили. Зная бойцов этого отряда, видя их и беседуя с ними, я ничуть не сомневался в том, что они, если решат действовать, будут действовать как львы, с убеждением, что они борются за цель, за которую не жаль умереть. Но цель эта, по моему мнению, должна была создать для них такие условия, из которых им было не выбраться. Они все погибнут с запоздалым, резким осуждением самих себя. Поэтому я, учитывая все те опасности, какие могли обрушиться на меня за мое посещение петренковцев, решил все же во что бы то ни стало видеться с ними на другой день в условленные часы и еще раз подчеркнуть им, чтобы они поспешили лишь освободить из тюрьмы Петренко и увести его подальше от Царицына, не думая о бессмысленном занятии всего города и о сведении счетов с его правителями. На такое решительное отговаривание петренковцев от их планов занять город и посчитаться с его правителями, помимо того, что в этих планах петренковцев я видел необузданную жажду мести, бессильную оправдать себя, меня толкало еще и то обстоятельство, что я в этот же день наткнулся на Ворошилова, в то время создававшего 10-ю армию. Он выступал перед массой портовых рабочих, освещая им положение Царицынского фронта революции против контрреволюции. По речи чисто деловой, но сильной речи Ворошилова я понял, что на фронте революции неудачи, что его нужно поддержать свежими силами. Я тут же выступил после речи Ворошилова и осветил этим труженикам то, что творят немецкие юнкера и отряды Украинской Центральной Рады над революционными украинскими тружениками. Я тоже призывал их оказать помощь вооруженному фронту революции против казаков, которые свои ближайшие задачи ставили занятие города Царицына как центра группирования революционных сил. Помнится, Ворошилов тогда имел большой успех. Рабочие вынесли резолюцию, что они пойдут на фронт. Итак, нарисованное Ворошиловым на митинге портовых рабочих тяжелое положение на Царицынском фронте усилило во мне решение во что бы то ни стало отговорить красногвардейцев-петренковцев от мысли нападения на революционный комитет и совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов города Царицына с целью овладения городом и разгона, как петренковцы выражались, засевших в нем правителей. Поэтому на другой день, в указанный час, я был на месте. И когда красногвардейцы-петренковцы встретились со мной, их было на сей раз 5 человек, я без стеснения заявил им, что я серьезнейшим образом обдумал их планы и нашел их никуда не годными, а последствия их выступления вредными для нашего общего революционного дела. Я объяснил им положение на Царицынском фронте, пояснил, какой удар этому положению они нанесут своим выступлением в городе, и упорно настаивал при этом, чтобы они и сами высказались по этому вопросу. В конце концов, петренковцы сказали мне, мы долго обдумывали то, о чем вы вчера говорили с Алексеем, и считаем, что вы правы. Мы решили, что нельзя нам делать то, что не под силу, и может оказаться непоправимо вредным для всех нас, для нашего общего дела и революции. На этом мы определенно остановились. Но мы не покидаем мысли о нашем командире Петренко. Мы хотим его освободить. У нас есть люди, которые рискнут на все, они к этому готовятся. Беда лишь в одном, что нам до сих пор не выдают на руки оружие. Мы до сих пор болтаемся среди вооруженных без оружия, хотя представляем часть вооруженных. На мой вопрос, ходите ли вы к Петренко на свидание, я получил ответ, этого нельзя делать, нам говорят, что над ним скоро будет формальный суд, после чего он будет освобожден. Мы этому не верим, поэтому мы выделяем из себя людей, чтобы освободить его силой. Вот об этом, на мой взгляд, вы должны позаботиться, освободить Петренко от казни — ваш прямой долг, и чем скорее вы его исполните, тем лучше будет для Петренко, да и вы будете спокойны за его жизнь. На освобождение Петренко силой из тюрьмы я упорно настаивал. На мой взгляд, это могли сделать 8-10 человек, даже без винтовок, а с револьверами и бомбами. А так как у петренковцев охотников на это дело было, по их уверениям, более 200 человек, то дело обстояло еще лучше. Из этого количества можно было выбрать 10-25 человек самых дельных, и они бы все сделали. Это я советовал петренковцам. На этом я настаивал, так как считал сопротивление Петренко и петренковцев зазнавшимся революционным властям актом справедливости, которым они отстояли свою революционную честь.